Глава 28. Лида. Когда наступает день моей выписки, а точнее перевода в другую клинику, выясняется, что Володя улетел из страны. Естественно, я расстраиваюсь, но прячу свои эмоции, не показывая их Адаму. «Не заморачивайся», — говорит он. «Рабочие моменты». «Да я и не...» «Лида», — фыркает мужчина. «Я же не слепой. У него там большой бизнес, который нельзя оставлять надолго без присмотра». «Конечно, я все понимаю». «Вот и умница. Мать твоя, кстати, не появлялась». «Звонила несколько раз, признаюсь. Но я не ответила. Не хочу с ней разговаривать. Да и не знаю, что говорить. Не хочется снова ошибиться». «Правильно», — одобрительно кивает Штерн. «Она пару раз снова пыталась к тебе сюда попасть, но охрана не пустила. Думаю, дело в этом». «Почему она так занервничала сейчас? Почему не раньше?» «Все просто. Она теряет контроль над наследством твоего отца». «Но как это может быть? У нее есть свои акции, у меня свои». «Как только я получу на руки копию завещания твоего отца, все станет на свои места. Пока у меня только догадки, Лида». «Сомневаюсь, что мама просто так его отдаст». Возражаю, вспомнив ее реакцию, когда я задала вопрос в лоб. «Наверняка там что-то нечисто. Ты уверен, что она тебе его отдаст?» Штерн снисходительно смотрит на меня. «Конечно, не отдаст. Формально ты могла бы запросить, но это повод выманить тебя. Так что мы решим иначе вопрос. Я даже не сомневаюсь, что там что-то нечисто. Как, собственно, и в смерти твоего отца». Эта фраза застает меня врасплох. Нам уже вот-вот выходить, но я замираю посреди комнаты, смотрю на Адама и не верю. Неужели он намекает, что мама... «Что ты так смотришь?» Ухмыляется тот. «Ты не знаешь, каким был твой отец?» «Знаю, конечно, но ты правда думаешь, что мама может быть замешана в его смерти?» «Учитывая то, с какой хваткой она взялась за наведение своих порядков в компании, я не исключаю этот вариант». «Никогда о таком не задумывалась. Да что там? До моей свадьбы я вообще не допускала мысль, что моя мама способна на такое. Так что теперь даже не знаю, как далеко может она зайти». «Ты пока не забивай себе голову», — советует Адам, заметив мой ступор. «Скоро все выяснится. Пока лучше сосредоточься на здоровье». В этом он прав. После того поцелуя с Володей, когда я почувствовала покалывание в ногах, подобное больше не повторялось. Конечно же, я рассказала врачу, не уточняя, что именно спровоцировало это. Он покивал, но, кажется, не особо поверил. Однако я полна решимости справиться со своей ущербностью и встать на ноги. Не только потому, что я хочу снова танцевать. Нет, я хочу, чтобы Володя был со мной рядом не только из-за чувства вины или жалости. Хочу, чтобы у нас получилось быть вместе, по-настоящему. Новая клиника оказывается еще более современной. И условия тут гораздо лучше. Хотя, признаться, мне и в прошлое было нормально. Но главное, мой лечащий врач здесь смотрит на меня совершенно иначе. В его глазах нет жалости или сочувствия. Напротив, он с самого начала заявляет, что нам предстоит много работы, которая в итоге окупится, и что я должна настроиться не жаловаться, не страдать, а именно работать. Адам уезжает, как только все формальности улажены. Оставляет свой номер телефона и номер Володи. А после я остаюсь одна. Первая пара дней проходит довольно суматошно. Во-первых, мне приходится заново сдать кучу анализов. Мне это странно, но Игорь, мой врач, отказывается доверять тому, что написали в прошлой клинике. Я по-прежнему не чувствую ничего ниже пояса. И по-прежнему каждая гигиеническая процедура вгоняет меня в стыд и смущение. Но теперь скорее от того, что я представляю, как это пришлось бы делать при Володе, и это придает мне сил для того, чтобы не падать духом и не сдаваться. Меня так и подмывает набрать номер Власова и позвонить. Но я боюсь, что буду не вовремя, что оторву от важных дел. Несколько раз пишу ему сообщение, однако в итоге стираю, так и не отправив. Мама продолжает мне названивать. Даже присылает несколько сообщений с едва ли не приказом связаться с ней. Но мне хватило пары раз, когда повелась на ее просьбы. Хватит. Адам сказал, что нужно подождать, вот я и подожду. Тем более, что заняться мне действительно есть чем. А в понедельник Игорь ободряет меня тем, что результаты анализов его полностью устраивают, и он видит хорошие шансы на полное выздоровление. И тем же утром мне звонит неизвестный номер. Первая мысль – это Гена. Вот уж чего мне точно не нужно, так это слышать бывшего жениха и формального мужа. Я так и не решаюсь ответить, но звонок повторяется. Снова и снова. На пятый раз я сдаюсь и отвечаю. А когда слышу голос Володи, испытываю невероятную радость. «Лида», — встревоженно говорит он, — «у тебя все в порядке?» «Да, спасибо, я просто не слышала звонка». «Что-то с телефоном? Если да, то я попрошу Адама». «Нет-нет», — торопливо перебиваю его. «Просто, видимо, случайно звук выключила. А у тебя другой номер, да?» «Это рабочий», — поясняет Власов. «Иногда использую для переговоров. Мой разрядился». «О, ясно». «Как ты себя чувствуешь?» «Довольно неплохо. Здесь вообще вполне хорошо. Уютно даже». «Я стараюсь говорить бодро, уверенно. Но почему-то в этот момент мне так хочется плакать, что даже глаза начинает жечь. Оказывается, я соскучилась по Володе». «Малыш, я же слышу, что ты расстроена. Что случилось? Твой врач дает очень хороший прогноз». «Ты с ним разговаривал?» Удивляюсь. «Конечно. Почему не должен?» Закусываю губу, чтобы не ляпнуть очередную глупость. «Естественно, мне приятна такая забота». И я все же всхлипываю. Очень тихо, но Вова все понимает и слышит. «Лида, а сделай кое-что для меня». «Что?» «Включи-ка, детка, видеосвязь». «Он же шутит, да?» Нервно провожу пальцами по волосам. «Или нет?» «Лида, ты же не трусишка». «Я?» «Ты?» «А зачем видеосвязь?» «Хочу тебя увидеть». «Сейчас?» Володя тихо смеется, и это отзывается во мне. Невольно улыбаюсь. Смущаюсь, только представив, как это будет. Как настоящее свидание получается. «Конечно, сейчас». Я немного волнуюсь. Все-таки хоть и привожу себя по утрам в порядок, пусть и не без помощи сиделки. Все же не пользуюсь сейчас косметикой и прочими женскими хитростями, поэтому... «Лида», — настойчиво произносит мужчина, — «я жду». «Давай, малыш, покажи себя». Шумно выдыхаю и послушно выполняю требуемое. Перевожу разговор в режим видеозвонка. Власов сидит в кресле, видимо, в рабочем кабинете. Выглядит немного уставшим, осунувшимся, но при этом в глазах неподдельный интерес. «Умничка!» — хвалит он меня. «Как ты?» «Хорошо». «Прости, что не успел сообщить лично. Некоторые сложности возникли слишком спонтанно. Пришлось улететь». «Я понимаю, да». «Даже киваю для убедительности». Хотя, конечно, до сих пор помню тот укол разочарования, когда узнала, что Володя не приедет за мной. «А как у тебя дела?» «Это так странно, узнавать человека вот так, по видеосвязи, вместо личных встреч. У нас все закрутилось очень странно. Я до сих пор замужем за его братом, а он жаждет отомстить ему и спасти меня. При этом наши чувства вспыхнули совершенно внезапно и будто против всех правил. Работаю. Надеюсь, через несколько дней все вопросы закрою и смогу вернуться. Мать больше не беспокоит. Звонит регулярно, но я не отвечаю. Это хорошо. Почему? Потому что раз она задергалась, значит, мы движемся в правильном направлении. А мы разве движемся? Осторожно спрашиваю. Адам ничего не говорил. Не забивай себе голову этим. Повторяет он, по сути, слова своего друга. Мы разберемся. Твоя задача – восстанавливаться и не нервничать. Но ведь развод... Малыш, я все решу. Просто доверься мне. Наверное, каждой женщине хочется услышать подобное от мужчины. И я не исключение. Спасибо тебе. Знаешь, а спасибо, Лида, не очень-то подходит в качестве благодарности. Вдруг заявляет Власов. Что ты... «Ты серьезно?» Он улыбается и при этом чуть подается вперед. И теперь я вижу его лицо более крупным планом. «Определенно. Я, знаешь ли, очень соскучился, малыш. Давай-ка ты покажешь мне, как соскучилась ты». «А с чего ты решил, что я соскучилась?» «Господи, откуда во мне эта стервозинка вдруг зародилась?» Моргаю раз, другой. Боюсь, что все испортила. Ляпнула, не подумав. Но, судя по тому, что ухмылка у Володи становится шире, ему как раз все нравится. Считай, что я уловил на расстоянии. И раз уж мне придется тут задержаться, а ты слишком далеко, думаю, я имею право на некоторые бонусы. Например? Мой голос становится сиплым, низким. Сейчас в моих мыслях мелькают такие картинки, что впору уже стыдливо прятать глаза. Чувствую, как краска заливает не только мои щеки, но и шею. Да и я вся горю под этим темным взглядом мужчины. «Расскажи, что на тебе надето. Ты же видишь и так». «Нет, что надето под футболкой?» «Белье». «Опиши его». «Но зачем? У нас же видеосвязь, и я могу...» Осекаюсь от мысли, что чуть не озвучила. «Продолжай», — практически мурлычет Власов. «Что ты там можешь, милая?» Казалось бы, самое простое сейчас — нажать на кнопку и прекратить этот полный намеков разговор. Но я не делаю этого. Нет, я почему-то кайфую. Чувствую, как томление разгорается все сильнее, а наш взаимный интерес становится более ощутимым, что ли. Как будто расстояние между нами сокращается. Это, конечно, суррогат, но тот факт, что Володя вместо того, чтобы развлекаться с живыми и здоровыми девушками, звонит мне и провоцирует на такое, очень сильно распаляет мое женское эго». Ведь это значит, что он и правда хочет меня. Да? Да ведь? Ничего, я не могу. Тихо отвечаю, все-таки отводя взгляд. Ты можешь показать, подсказывает этот соблазнитель. Прямо сейчас. Его откровенность — это нечто за гранью для меня. Не понимаю, как это работает, но я просто не в силах отказаться от происходящего. Пусть я и стесняюсь, волнуюсь, нервничаю. «Ну же, Лида, смелее!» — подначивает меня Власов. «Я ведь уже видел тебя без одежды. В чем проблема?» «Ну, знаешь ли...» — возмущаюсь. «Это немного другое». «Почему? Или ты иначе стала ко мне относиться?» «Нет, конечно». «Тогда в чем проблема? Я хочу увидеть свою женщину». По которой дико соскучился и уже стер ладонь, пока дрочил в душе. После этих слов я краснею еще сильнее, хотя, казалось бы, куда сильнее. Это вызов, Дерзко спрашиваю, хотя уверенности во мне с Гулькин нос. Но как же мне хочется соответствовать этому мужчине. Как хочется оказаться достойной его во всем, в том числе и в интиме. «Принимай, малыш», — порочно улыбается он. «Я тоже разденусь, если попросишь». Шумно сглатываю и решаюсь. Устраиваю телефон поудобнее и пытаюсь снять футболку. В конце концов, мы же взрослые люди, у которых был секс. Значит, все в порядке. Вот только дело в том, что сейчас мне бы хотелось быть в красивом кружевном белье. Чтобы Власов увидел меня не прикованной к постели ущербной девчонкой, а в соблазнительном образе. Чтобы он восхищался и хотел меня. «Еще!» — хрипло произносит он, жадно глядя в камеру. «Давай, порадуй меня!» Сам он ослабляет галстук, а затем и вовсе стягивает тот. «Я соскучился, Лида. Серьезно!» — добавляет уже тише. «И вряд ли я способна устоять после этого».